оседлаем лошадок, перескочим ограды, до галопом до пристани. Чтобы не было грустно, порубаем в капусту всех врагов с коммунистами. Чтобы не было грустно, порубаем в капусту всех врагов с коммунистами. Степка справа, я слева, перепортим их девок, сучье семя повыведем. За родную Россию, как гусей их рассеем, тяжела будет исповедь. За родную Россию, как гусей их рассеем, тяжела будет исповедь. Душу мать, их советы, из винтов по декретам мы ударим со Степкою. Комиссарского тела мать моя захотела из десятка неробкого. Комиссарского тела мать моя захотела из десятка неробкого. Разрубаем собаку до седла, до просаку, голытьбу всяку прочую. За станицы родные, за луга заливные, да за царскую вотчину. За станицы родные, за луга заливные, да за царскую вотчину. Перескочим ограду, да галопом до пристани. Чтобы не было грустно, порубаем в капусту всех врагов с коммунистами. Чтобы не было грустно, порубаем в капусту всех врагов с коммунистами. Чтобы не было грустно, порубаем в капусту всех врагов. Утро тусклое, должно быть, проспала. И тем, кто встретится ей улочкою узкою, не догадаться, здесь у всех свои дела. Она хоть бывшая, но подданная русская. Она такая же москвичка, как была. Она хоть бывшая, но подданная русская. Она такая же москвичка, как была. У бывшей русской подданной в квартире кавардак. А значит, что-то и в душе наверняка не так. Но как легки ее слова. И пусть неважно спит, ведь от столичной голова под утро не болит. И вспоминая сон про дворики арбатские, она как в реку погружается в дела и не

чем, тот стал никем. Вот опять я с вами в ресторане, голос мой немножечко хмельной, мне в угарном пьяном балагане легче петь, чтоб не дружить с тоской. Эх ты, жизнь, летишь и мчишься, не жалея седока. Эх ты, жизнь, моя жар-птица, ты теперь в руках у кабака. Я то с радостью, то с грустью пропою про жизнь свою. Если сердце не отпустит, никого не упрекну. И пускай для сумасброда жизнь проносится стрелой. Что мне годы, что невзгоды, я пою пока живой. Ла-ла-ра-ра-ра, ла-ла-ра-ра-ра, ла-ла-ра-ра-ра, ла-ла-ра-ра-ра. Звон бокалов и улыбки жду. Этот ресторанный натюрморт я за годы стал любить не меньше. Здесь теперь душа моя живет. Эх ты, жизнь, летишь и мчишься, не жалея седока. Эх ты, жизнь, моя жар-птица, ты теперь в руках у кабака. Я то с радостью, то с грустью пропою про жизнь свою. Если сердце не отпустит, никого не упрекну. И пускай для сумасброда жизнь проносится стрелой. Что мне годы, что невзгоды, я пою пока живой. Ла-ла-ра-ра-ра, ла-ла-ра-ра-ра, ла-ла-ра-ра. Сядем в этот старый катерок. Левый, левый, левый берег Дона, пляжи, чайки, плесы у затона. Рядом, рядом омуты и мели, мы до них добраться не умели. Левый, левый, левый берег Дона, пляжи, чайки, плесы у затона. Рядом, рядом он. быстрее прыгай на корму. Ах, катерок, ну что ж ты к берегу прирос? Ты сам, конечно, не ахти, но поскорей затарахти, и пусть концы нам бросит в пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона, пляжи, чайки, плесы у затона. Рядом, рядом омуты и мели, мы до них добраться не умели. Левый, левый, левый берег Дона, пляжи, чайки, плесы у затона. Рядом, рядом омуты и мели, мы до них добраться не умели. Вдоль нашей юности вдвоем мы тихо-тихо поплывем, на каждом спуске узнавая каждый дом, огни, причалы, а потом Ростов растает за бортом, и мы на самой дальней линии сойдем. Левый, левый, левый берег Дона, пляжи, чайки, плесы у затона. Рядом, рядом омуты и мели, мы до них добраться не умели. Левый, левый, левый берег Дона, пляжи, чайки, плесы у затона. Рядом, рядом омуты и мели, мы до них добраться не умели. Левый, левый, левый берег Дона. Проглядели, мама, давно устал я драться, да кто-то кличет мне беду. Но лодка моя отчалила, и мост надо мной качается. Ох, не знавал печаль я, какова она печаль. А знал я тоску смертельную, лютую, подрастрельную. Знал, как года свистели мне в спину пули и палача. День друзей своих встречаю, иных уж нет, а где далече был я. До дурости отчаян, да кому сказать о том, где ж ты, братва моя лихая, будь проклят этот теплый вечер. Слезы с небритых щек стекают по забытым мной дождем. Но лодка моя отчалила, и мост надо мной качается. Ох, не знавал печаль я,

буду баловать. Мама, мама, мама, папа, папа, отпустите погулять. Мама, мама, мама, папа, папа, папа, я не буду баловать, не буду воровать. Бывало гнал я своих коней. те дни умчались вдаль, как рысаки. Их не вернуть из прошлого назад. Скорей, скорей, от грусти и тоски поехали извозчик на Арбат. Поехали извозчик на Арбат. Поехали извозчик на Арбат. Казачьей волей ворон кружится, не кружи над полем, черная птица. Эй, гони, мой верный конь, его не тронь. Нам с тобою, братец, сабля, сестрица, с нами Божья Матерь, мамка, вдовица. Эй, врагу не устоять. Не надо, мать, меня держать. Эх, прощай, родная станица. Эх, теперь держись за граница. Вслед за песней молится, мчится, обгоняя красный закат. За рекой пылают зорницы, но дорога пылью клубится. Тебе родная не спится, и доносит ветер на бат. Улетай-ка, ворон, мне до могилы. Дай Боже силы, эй, от доброго коня не погоняй. Злой удар притупит деда папаха, от греха заступит крест под рубахой. Эй, лишь Богу нам помочь, и снова в ночь уходим прочь. Эх, прощай, родная станица, эх, теперь держись за граница. Понад полем вольница мчится, обгоняя красный закат. За рекой пылают зорницы, вновь дорога пылью клубится. Вновь тебе, родная, не спит. Ветер на бат. Эх, прощай, родная станица. Эх, теперь держись за граница. Вслед за песней вольница мчится, обгоняя красный закат. За рекой пылают зорницы, вновь дорога пылью клубится. Вновь тебе, родная, не спится, и доносит ветер на бат.

сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит прощальная звезда, кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Я помню те слова, что ты мне прошептала, улыбку милых глаз, ресниц твоих полет, еще один звонок, и смолкнет шум вокзала, еще один звонок, и поезд отойдет, еще один звонок, и смолкнет шум вокзала, еще один звонок, и поезд отойдет. Ты предо мной стоишь и слезы утираешь. Вернусь я через год, а может через пять, быть может через год. Друга потеряешь, а может суждено нам встретиться опять, быть может через год. Ты друга потеряешь, а может суждено нам встретиться опять. Прощаюсь навсегда.